Глава 8. Следующее утро ударяет по барабанным перепонкам абсолютной тишиной, непривычной, почти музейной. Я отрываю голову от подушки, сажусь на кровати и зависаю на несколько минут. Сложно осознать прошедшие дни. У меня больше нет той жизни, к которой я привыкла, а за новую еще придется побороться. Я выхожу из гостевой комнаты, где провела ночь, и иду в нашу с мужем спальню. Кровать этот гаденыш не забрал, хотя вынес много вещей. А зачем она мне? На ней Валя развлекался со своей телевизионной стервой. Надо продать побыстрее, чтобы не попадалось на глаза. Я сворачиваю ванную, чтобы привести себя в порядок. Сегодня рабочий день, нужно ехать в офис. Или в новостройку. Валентин мой ближайший босс, и он поручил провести там замеры. Я бы с удовольствием сняла другие мерки, прямиком с его бренного тела. Но реальность бывает такой заразой, ни в какую не хочет дружить с моими желаниями. Я выбираю классику, белую блузку, поверх которой повязываю шелковый платок, и темно-синюю строгую юбку. Рисую стрелки, но больше никаких акцентов на лице. Губы обвожу прозрачным блеском. Год назад я сделал перманентный макияж губ, выбрав чуть более активный цвет, чем мой естественный. Смотрится натурально. И я теперь крайне редко пользуюсь губной помадой. Я подхватываю пиджак, сумку и ключи от машины. Когда сажусь за руль, получаю сообщение от любимого. Да уж, пора переименовать контакт мужа в телефоне. От любви ничего не осталось. Ты нужна мне в офисе, срочно. Господи, что еще? Придумал миллион отчетов, которые мне нужно срочно сдать? Хотя отчеты – это лучше, чем дышать строительной пылью в новостройке и перепроверять планировки. Я приезжаю в офис и отвечаю на звонок тренера сына. «Екатерина, я не помешал?» – бросает он скороговоркой. «Нет, конечно, что случилось?» «Все по плану. Вот готовимся к выездной тренировке. Мальчишки уже на низком старте. Мы там проведем несколько матчей в Академии тенниса». «В Казани? Да, я помню, мы это обсуждали». «Да, обсуждали». Случается заминка, как будто тренеру неловко продолжать. Эта поездка была согласована после подписания договора, поэтому ее стоимость не вошла в первый платеж, который вы сделали, а срок для второго уже подошел. Я, наконец, понимаю, к чему он клонит. Мой муж разве не перевел деньги? Он должен был. Он обещал оплатить поездку сына в Казань еще накануне моей командировки. Нет, деньги не поступали. Я, конечно, могу проверить в банке. Может, случилась задержка? Не нужно, я сейчас сама разберусь. Если муж забыл, я вышлю деньги в течение часа. Так нормально будет? Да, хорошо. Только вы мне напишите или позвоните, как появится ясность. Обязательно. Я отключаюсь, а в голове пролетают сотни проклятий за мгновение. Я думал, что хуже относиться к мужу уже не смогу. Но нет. Моя ненависть напитывается новыми красками. И плевать, забыл он или специально. Это же сын. Ладно, я. Увидел новую бабу и потерял последние мозги. Но ребенок тут при чем? Чем он виноват? С этими мыслями я рывком распахиваю дверь кабинета мужа. Вызывал? Бросая ему в спину. В кабинете, кроме Вали, находится его секретарша. Стажерка из другого филиала, которая лучше всего умеет хлопать черными ресницами. Ах да, совсем забыла. Еще она отлично сплетничает. Моя подруга Юля ловила ее за этим занятием в дамской комнате. Секретарша рефлекторно вжимает голову в плечи и смотрит на меня с опаской. «Я пойду, Валентин Маркович?» – лепечет она, поспешно отводя глаза. «Буду ждать вашего письма». Она проскальзывает мимо меня. Валентин же отворачивается от стены со своими почетными дипломами и жадно оглядывает меня с ног до головы. Это смотрится дико странно, словно у него не было возможности любоваться на меня столько лет подряд. Он даже как будто оценивает меня. Проводит ревизию, чтоб его. Насмотрелся? Мой голос не хочет сбавлять децибелы. Во мне клокочет столько эмоций, что я вдруг понимаю всех невротичных и истеричных женщин. Бывают ситуации в жизни, когда спокойствие напоминает джинна из лампы. Абсолютно сказочное явление, которому место только в детском мультике. Мне звонил тренер Марика. Он до сих пор не дождался оплаты поездки в Казань. «Тренер?» Валя хмурится и вытаскивает из кармана пиджака сотовый. Вот откуда пропущенный. А я все думал, кто это был. Боже, Валя, что за спектакль? Его телефон должен быть у тебя записан. Ты не хочешь платить? Сказал бы раньше. Зачем подставлять ребенка? Сейчас все уедут, а он останется в лагере. Я просто забыл. Дешевый спектакль продолжается. И звали никакой актер. Либо он даже не думает стараться. Он произносит фразы, как актер на замену в дешевом сериале. «Сколько там нужно?» Спрашивает он таким тоном, словно делает мне одолжение с барского плеча. «Сколько нужно? Ты не забыл, что ты отец? Ты должен сам знать и помнить». «Я тебе ничего не должен». «Да не мне! Ты меня вообще слышишь? Не порти ребенку сборы, он скоро вернется, и мы разведемся». Я все-таки заставляю себя выдохнуть. Хотя, когда передо мной непроницаемое лицо мужа, это почти невозможно. Я достаю сотовый и открываю банковское приложение. Большинство наших сбережений хранится на вкладках мужа. Но небольшой запас у меня есть. Для меня оплата поездки сына – чувствительная сумма. Особенно сейчас, когда предстоит много трат. Только выборов все равно нет. Валя собрался манипулировать. Он ничем не гнушается. «Я сама плачу», – бросаю ему. «Сама?» – усмехается муж. «Или наш новый босс?» Я поднимаю глаза на Валентина. «Я не ослышалась?» «Быстро ты сориентировалась», – брезгливо кривится муж. «И как? Шумицкий взял тебя в долгосрочную аренду или всего на одну ночь?» Валентин впивается в меня пламенным взглядом. Прям костер инквизиции. Я, видимо, должна ощутить себя падшей женщиной. Нет, мой муж удивительный экземпляр. Как я раньше не замечала, что оторвала такой бриллиант. Он притащил в нашу спальню левую бабу. Потом угрозами пытался заставить меня извиниться перед ней. И весь этот чудесный набор неадеквата нисколько не мешает ему смотреть на меня с осуждением. Браво! Просто браво! Талант! Секретарша донесла. Я усмехаюсь. Теперь понятно, почему ты меня глазами пожираешь. Пытаешься посмотреть на меня глазами Шумицкого? Мол, на что столичный миллиардер вообще позарился? Что я проглядел? Что я там не видел? Огрызается Валя. Время покажет. Да с тобой уже все ясно. Легла под босса, как только он появился в офисе. Что ты тут из себя пытаешься строить, Катенька? Пугать меня хочешь? Он оттрахал тебя за полчаса максимум, а потом выставил вон. Ему доставляют удовольствие эти слова. Он злорадствует и куражится, плеская ядом. На парковке стоят камеры, добавляет муж. Там легко посмотреть время записи. Во сколько он посадил тебя в машину и во сколько ты вернулась за своей, чтобы поехать домой. Мне пришлось. Я уехала от Шумицкого и вызвала такси домой. Но по дороге поняла, что оставила сумку с ключами в машине. Пришлось менять маршрут и возвращаться в офис. Я ни с кем не столкнулась, да и стемнеть успела. Но не помогло. Валя, оказывается, уже успел сбегать на охранный пост и проверить все записи. «Он тебя хоть на порог пустил или прямо в машине отымил?» Я замахиваюсь. Тщетно. Муж ловит мой удар, сжимая запястье со свирепой силой. Мне становится больно. Я против воли жалобно выдыхаю. Он с омерзением отбрасывает мою ладонь и отходит на шаг, чтобы мне было больше не дотянуться. «И ты еще мне скандал устроила из-за Маши? Сама шлюха последняя». «Какая же ты тварь!» «Я? Лучше признайся, когда первый раз налево сходила? Сколько рогов успела наставить за годы брака? Ты явно опытная в этом». «Из нас двоих изменял в браке только ты». Я разворачиваюсь, чтобы уйти. «Шумицкий отдал мне всех випов», – бросает муж мне в спину победным голосом. «Сегодня утром вы распорядился. Видимо, не впечатлила ты его, милая». «Ненавижу. Как же я его ненавижу!» И как жалею в эту минуту, что не довела свидание с Шумицким до логического завершения. Стоило проглотить свою гордость и остаться в его квартире. Мне так хочется увидеть в глазах Вали страх и... Нет, не раскаяние. На него он не способен. Но пусть хоть пожалеет. Пожалеет, что так поступил и продолжает втаптывать меня в грязь. Как бы мне этого хотелось. Но сейчас он на коне. Он так завелся, что в другой ситуации можно было бы подумать, что в нем клокочут ревность и уязвленное мужское самолюбие. Но куда там? Он просто злорадствует. Поэтому от его слов так противно. Я не хочу больше это слушать и покидаю его кабинет. Пререкаться с ним бесполезно. Нужно искать другое решение. Я оказываюсь в коридоре и едва не сбиваю с ног секретаршу мужа. Она вдруг оказывается передо мной и протягивает толстую стопку бумаг. «Это вам, Екатерина. Валентин Маркович сказал, чтобы вы занялись этим». «Что же так мало?» Язвлю. «Также Валентин Маркович ждет замеры и новый отчет». Я поднимаю глаза на ее лицо и успеваю подумать, что именно сейчас заработаю увольнение. Сдерживаться уже нет сил. «Боюсь, эти поручения придется передать другому человеку». Раздается смутно знакомый голос. Я поворачиваю голову и вижу девушку, которая вчера сопровождала Шумицкого в офис. Она подходит к нам ближе и отодвигает стопку бумаг, которую секретарша мужа продолжает протягивать мне. «Екатерина Викторовна в ближайшие дни будет занята. У нее личное поручение от Игоря Викторовича». «Шумицкого?» – выдыхает секретарша. «Да». Помощница кивает, после чего обращается ко мне. «Я веду вас в курс дела, пойдемте». Я сохраняю лицо, хотя это чертовски сложно. Что вообще происходит? Что задумал Шумицкий? У него биполярка? Валентин сказал, что получил от него VIP-клиентов. Такие бонусы не обещали мне ничего хорошего. Но меня забирают из-за дела мужа. А это уже удача.